23 глава. Аманда вышла из кафе и пошла им навстречу. Прошла мимо, так что те и не обернулись. Когда полицейские подошли к заведению, она уже подходила к соседнему зданию, за которым и скрылась, успели лишь они зайти внутрь. Через минуту они выйдут и побегут за ней. Аманда бежала, что было мочи. Уши заложило от ветра, дыхание сжалось в груди. Ей казалось, она сейчас рухнет без чувств, но останавливаться было нельзя. Ни здесь, ни сейчас. Она уже близко. Совсем близко к тому, чтобы узнать, что здесь вообще происходит. Никто не говорил им, что рядом есть город. Никто не говорил, что поблизости уцелели хоть какие-то города. Она бежала мимо домов и незнакомых улиц. Все было новым и современным, как та прошлая жизнь. По дороге проезжали такси, перевозя пассажиров. Вот только за рулем не было никого. Машины-роботы были повсюду. Добежав до тесной застройки, Аманда замедлила шаг. Ее дыхание сбилось, ноги не хотели идти. Она запрокинула голову. Виски обдало сильным жаром, а дома, что стояли недвижно, вдруг все закружились и будто пошли на нее. Как же болело все тело, какой неприятный озноб. Дверь высоток закрыты, нигде не было входа. Неподалеку вой полицейских сирен. Они колесили кругами. Вдруг в одном из ближайших домов щелкнула подъездная дверь. Человек вышел на улицу и сел в припаркованную рядом машину. Вскоре вышел другой и тоже уехал. Через пару минут Аманда уже была у этого самого дома, ожидая, пока откроется дверь. Звук чьих-то шагов по мраморной плитке, сигнал магнитного замка, щелчок. Человек не успел выйти, как она заскочила в проход. «Добрый день», — сказал ей мужчина. «Извините», — оглянулась она. Он проводил ее долгим взглядом и, наверное, точно запомнил, и когда его остановят, он непременно расскажет им все. Дом был жилым из обычных квартир, с лифтом на 25 этажей и консьержем, которого Аманда и не заметила сразу. Он стоял в большом коридоре и с интересом ее изучал. «Мэм, вы из этого дома?» «Я забыла ключи от подъезда». Она стояла у лифта, но тот стоял на 7-м и никак не спешил спускаться. «Вы из какой квартиры?» «Мой брат попросил полить цветы. Сама я живу в доме напротив». «Понятно», — улыбнулся он. Лифт медленно пошел вниз. 4-й, 3-й и 2-й. «А какая фамилия у вашего брата?» «Мистер...» Двери лифта открылись. Аманда пропустила вышедших троих, запрыгнула в лифт и нажала на кнопку. «Кто, простите?» — не расслышал консьерж. Двери лифта закрылись, загородив собой и Аманду. Она нажала на последний этаж. Экран над кнопками этажей включился. В нем говорящая голова, похожая на диктора новостей. «Пожалуйста, не прислоняйтесь к задней стенке лифта». Аманда встала ровней. В правом верхнем углу глазок камеры. Интересно, этот консьерж смотрел сейчас на нее? Лифт шел не так быстро, или ей так казалось. Будто между отметками этажей проходила целая вечность. 3-й, 4-й, 5-й. Там на крыше была какая-то надстройка, от которой вниз по стене дома уходила пожарная лестница. Аманда успела заметить, пока бегала между домами, что этот стеклянный навес был почти на всех крышах. «Погода сегодня?» На экране показали прогноз. Говорящая голова предвещала тепло и безветренный день. «К вечеру похолодает». Диктор вдруг замолчал, лифт остановился. У Аманды стучало в груди. Двери лифта открылись. «Это 7-й?» — спросили двое рабочих в оранжевых комбинезонах. Аманда посмотрела на экран и кивнула. «Нам на последний!» Тот, что был с инструментами, нажал на нужный этаж. «Поливочную систему опять прорвало!» Эти двое в комбинезонах говорили о стяжках и трубах и еще о какой-то технической ерунде, когда лицо диктора на экране сменилось вдруг на ее лицо. «Разыскивается нелегал!» Мигала широкая надпись над ее паспортным фото. «Где они его взяли?» «Мой этаж», — сказала Аманда, нажав на 10-й. «Всего доброго», — улыбнулся рабочий. «Хорошего дня», — сказал ей второй. Аманда вышла в широкий холл, из которого в разные стороны уходил один коридор. Нужно было где-нибудь затаиться, как-нибудь переждать. Если они не найдут ее здесь сегодня, то и искать уже в этом доме не будут. «Разыскивается нелегал!» Над лифтом такой же экран, и на нем ее фото. Она бежала по коридору. Зеленые стрелки вели к лестнице в конце него. Вдруг дверь одной из квартир открылась. Из нее вышла высокая женщина. Она взглянула на Аманду через толстые линзы очков. Аманда втянула голову в свитер и замедлила шаг. «Лифт не работает?» — удивилась высокая женщина, подвинув очки на глаза. Аманда не обернулась и продолжала идти. Приблизившись ко входу на лестницу, тут же шмыгнула в него. Ей бы найти какую-то комнатку, кладовую или что-то вроде того. Она взбегала по высоким ступеням. Пролет, еще один и еще. Номера этажей сменяли друг друга. Она дошла до 22-го, когда услышала голоса. «Пройдись по квартирам», — сказал мужской голос. «Она должна быть в этом подъезде». Сильный стук, звук поворота дверного замка. «Мэм, вы не видели эту женщину?» «Я ученый, а не детектив», — произнес старческий голос. Аманда припала к стене, стараясь совсем не дышать. Дверь захлопнулась. Вот ведь стерва. «Звони в следующую». Звук открытой двери. «Сэр, вы не видели эту...» Аманда ринулась на верхний этаж. До крыши оставалось еще три пролета. 23-й, 24-й, и вот она уже на чердаке. Там наверху какой-то шум. Она ступила в лужу воды. «Чертов полив!» — сказал кто-то сверху. «Все на соплях!» Она помнила этот голос. Рабочие, что встретились в лифте, это были они. Через открытый люк на нее смотрело ясное небо. С крыши будто пахло цветами, похоже, там парники. Перед ней раскладная лестница, она поднялась на ступень. Так и есть. Вся крыша высотного здания была в зеленых растениях. Три покрытых оранжереи, одна из которых текла. В ней возились рабочие в оранжевых комбинезонах. Выждав удобный момент, Аманда забежала в свободный парник и так и засела в цветах, а вскоре в них и уснула. Рабочие давно как ушли. Город затих в ночной дреме, когда, открыв запотевшие двери парника, она вышла на воздух. С крыши вниз по стене шла наружная лестница, похожая на серпантин. Она уходила в самую темень скрытых внизу этажей. Аманда старалась не создавать шума, но эти металлические ступени никак не хотели молчать. Они словно специально шумели, будя это сонное царство. Еще вчера ей хотелось найти хоть кого-то, рассказать, в каком ужасе они все живут. Но сейчас она думала лишь о том, как бы отсюда сбежать. «Нелегал», — крутилось у нее в голове. «Значит, вход в этот город был запрещен. Значит, возле него бродили и другие, такие же нелегалы. Получается, она не первая сюда забрела. Но почему это опасно для них?» Ее мысли бежали по лестнице, закручиваясь таким же узором. Голова гудела, желудок свело резкой болью. Она была уже на втором этаже, когда оступилась. Не почувствовав под собой опоры, Аманда рухнула вниз.